За время, прошедшее после победного ликования на стрельбище, настроение Гвендолин изменилось. И все же в бальном зале, при свете канделябров, она выглядела ничуть не хуже, чем прежде. Мягкое очарование обстановки и приятные ароматы цветов действовали успокаивающе, особенно в сочетании со знанием собственного невероятного успеха. Каждый танцующий джентльмен стремился заручиться ее согласием, а те, кто получал отказ от вальса и польки, не скрывали разочарования. «Неужели вы дали клятву, мисс Харлетт? Почему вы так жестоки ко всем нам? В феврале вы танцевали со мной вальс. И это вы, кто так безупречно вальсирует?» Подобные восклицания тешили самолюбие Гвендолин. Те леди, которые не отказывались от вальса, естественно, считали, что мисс Харлетт стремится выделиться из общего ряда. Однако дядя, услышав об отказе, поддержал племянницу. «Обычно Гвендолин на все имеет веские причины. Мистер Гаскоин считал модные танцы, в том числе и вальс, чересчур развязными, и был доволен, что племянница не вальсирует. Однако в числе разочарованных кавалеров не оказалось мистера Грандкорта. После кадрили с мисс Эроупойнт выяснилось, что другой партнерши он не ищет. Гвендолин часто замечала джентльмена в обществе семейства Эроупойнт, при том, что он ни разу не подошел к ней. Иногда с ним беседовал мистер Гаскоин, но мистер Гаскоин успевал повсюду. Теперь Гвендолин думала, что мистер Грандкорт не доставит ни малейшего беспокойства. Скорее всего, он смотрел на нее без особого восхищения. Да и вообще слишком привык ко всему на свете, чтобы думать о ней иначе, чем об одной из многочисленных девушек, встреченных в этом уголке доброй старой Англии. Какой абсурд, что мама и дядя всерьез обсуждали действия человека, которого не видели даже в телескоп. Вероятно, Грандкорт намеревался жениться на мисс Эроупойнт. Однако расстраиваться Гвендолин не собиралась. Любое развитие событий представлялось шуткой, ибо она ни разу не скомпрометировала себя даже молчаливой верой в предполагаемые действия мистера Грандкорта. И все же мисс Харлетт заметила, что время от времени джентльмен спокойно и размеренно изменял место, так, чтобы наблюдать за ней во время танца. Ну, а если при этом не испытывал восхищения, то тем хуже для него. Это наблюдение стало более откровенным под конец вечера, когда мисс Харлетт приняла приглашение Гера Клезмера. Музыкант, который то замечал все вокруг, то не видел дальше собственного носа, во время прогулки по залу неожиданно заключил: «Мистер Грандкорт обладает прекрасным вкусом. Ему нравится смотреть, как вы танцуете». «Что, если ему нравится наблюдать за тем, что не соответствует его вкусу?» — с легким смехом парировала Гвендолин. Теперь она уже совсем не боялась Клезмера. Возможно, он настолько устал восхищаться, что для разнообразия решил испытать отвращение. «Подобные слова не идут вам», — устрашающе нахмурившись, возразил Клезмер. слова вы оцениваете столь же строго, как музыку? Несомненно. Требую, чтобы ваша речь всегда соответствовала лицу и фигуре и неизменно походила на благородную музыку. Это комплимент в той же мере, что и замечание. Благодарю за то и другое. Но известно ли вам, что я достаточно смела и готова сделать ответное замечание, что вы не понимаете шуток? «Можно понимать шутки и в то же время их не любить», — заявил несносный клезмер. «Мне не раз присылали оперные либретто, полные шуток. Должен сказать, что не понравились они именно потому, что я все понял. Люди с чувством юмора готовы убить собеседника лишь за то, что он выглядит серьезным». «Не понимаете остроумия, сэр?» «Нет, сэр, зато понимаю, что вы имеете в виду. Я сразу становлюсь тем, кого называют человеком, лишенным чувства юмора». «Но на самом деле», — добавил клезмер задумчиво, «на самом деле я очень чувствую и ум, и остроумие». «Рада, что вы сообщили мне об этом», — заметила Гвендолин не без доли лукавства. Однако клезмер по обыкновению мыслями уже был далеко, так что тонкое лукавство осталось незамеченным. «Умоляю, скажите, кто стоит возле двери в карточную комнату?» Продолжила она, увидев того самого незнакомца, с которым музыкант воодушевленно беседовал на стрельбище. «Полагаю, это ваш друг?» «Нет, нет, просто любитель музыки, с которым я познакомился в городе, мистер Лаш. Очень любит Мербера и Скриба и обожает искусственный драматизм». Примечание. Мербер Джакомо. Настоящее имя Якоб Либман Бер. 1791-1864 год. Немецкий и французский композитор еврейского происхождения. Конец примечания. Спасибо. А считаете ли вы, что его лицо и фигура требуют, чтобы его слова также были благородной музыкой? Клезмер признал себя побежденным и одарил собеседницу восторженной улыбкой. Они беседовали до того момента, как Гвендолин попросила проводить ее к матери. Спустя 3 минуты предположение о равнодушии к ней Гранкорта рассыпалось в прах. Обернувшись после краткой беседы с миссис Девилоу, Гвендолин обнаружила его стоящим рядом. «Можно спросить, вы слишком устали от танцев, мисс Харлетт?» произнес мистер Гранкорт с прежним невозмутимым выражением лица. «Ни в малейшей степени. Окажите мне честь, следующую или любую другую кадриль?» «Была бы очень рада», — ответила Гвендолин, глядя в карточку, «но следующее уже обещано мистеру Клинтоку. Больше того, все кадрили уже заняты, не осталось ни единой свободной». Она без сожаления наказала мистера Гранкорта за медлительность, хотя желала танцевать с ним, и очаровательно ему улыбнулась, в то время как он стоял неподвижно и смотрел без тени улыбки. «Как жаль, что я опоздал», — проговорил он после короткой паузы. «Мне показалось, что танцы вас не интересуют», — заметила Гвендолин, «и я решила, что это одна из тех прихотей, от которых вы отказались». «Да, но я еще не танцевал с вами», — возразил Грандкорт. И через минуту добавил. «Танцам вы придаете новизну точно так же, как и стрельбе из лука. А новизна всегда приятна». «Нет, нет, не всегда». «В таком случае не знаю, чувствовать себя польщенно или нет. Как только вы потанцуете, ощущение новизны исчезнет. Напротив, новое ощущение станет намного сильнее». «Глубокое высказывание я не понимаю». «Трудно ли мисс Харлетт объяснить силу ее власти?» — обратился к миссис Девилоу мистер Грандкорт. Нежно улыбнувшись дочери, та ответила. «Насколько мне известно, люди не сетуют на ее непонятливость». «Мама», — проговорила Гвендолин укоризненно, — «я восхитительно глупа и хочу, чтобы мне все объясняли, особенно когда смысл сказанного приятен. Если вы глупы, то должен признать, что глупость действительно восхитительна», — сообщил мистер Грандкорт после обычной паузы, хотя явно знал, что и когда следует сказать. «Начинаю подозревать, что кавалер обо мне забыл», — заметила Гвендолин спустя несколько минут. «Пары уже становятся для кадрили». «За это он заслуживает отставки», — решительно провозгласил Грандкорт. «Полагаю, его вполне можно простить», — отозвалась Гвендолин. «Должно быть, произошла какая-то путаница», — вмешалась миссис Девилоу. «Мистер Клинток придавал приглашению слишком большое значение, чтобы о нем забыть». Но в этот момент подошла леди Брэкеншоу и обратилась к Гвендолин. «Мисс Харлетт, мистер Клинток поручил мне передать его глубочайшее сожаление, но он не сможет танцевать с вами. Его отец, архидиакон, прислал за ним нарочного. Видимо, произошло что-то важное, и мистер Клинток был вынужден удалиться в полном отчаянии». «О, со стороны мистера Клинтока крайне благородно вспомнить о приглашении в неблагоприятных обстоятельствах», — признала Гвендолин. «Очень жаль, что ему пришлось нас покинуть. Проявить вежливое сожаление относительно столь удачного стечения обстоятельств оказалось очень легко». «В таком случае, можно ли мне воспользоваться несчастьем мистера Клинтока?» — осведомился Грандкорт. «Можно ли надеяться, что вы позволите занять его место?» «Буду рада танцевать эту кадриль с вами». Стечение обстоятельств показалось Гвендолин счастливым знамением. Встав в пару с Грандкортом, она ощутила прилив утреннего вдохновения и уверенность в собственной избранности. Ни один джентльмен не смог бы двигаться под музыку с такой безупречной легкостью, с какой это делал Грандкорт. Отсутствие пристального внимания соответствовало вкусу партнерши. Теперь Гвендолин не сомневалась, что он стремился выделить ее из общего ряда и недвусмысленно выразить свое восхищение. Сейчас уже казалось возможным проявить свою власть и отказать ему во взаимности, тем самым продемонстрировав мистеру Грандкорту истинное к нему отношение. Не меньшее удовольствие доставляло и осознание того, что из всех незамужних леди ей одной единственной оказали предпочтение. И это не укрылось от глаз собравшихся на балу. Закончив кадриль, Гвендолин возвращалась на свое место под руку с мистером Грандкортом. И в эту минуту казалась самой недальновидной из всех живущих на свете молодых особ. Они подошли к мисс Эроупойнт, стоявшей в обществе леди Брэкеншо и нескольких джентльменов. Богатая наследница приветливо посмотрела на Гвендолин. «Надеюсь, вы проголосуете за нас, мисс Харлетт, и мистер Грандкорт тоже, хотя он и не стреляет из лука». Проявив умеренное любопытство, Гвендолин и ее спутник выяснили, что речь шла о голосовании по поводу пикника в клубе лучников в Кардел-Чейсе, где вечерний праздник в свете фонарей, развешанных на деревьях, обещал стать более поэтичным, чем бал при свечах. Затея показалась Гвендолин чудесной, и мистер Грандкорт ее поддержал, после чего стоявший рядом с леди Брэкеншо мистер Лаш обратился, причем весьма фамильярно, Грандкорту. «Диплоу мог бы стать отличным местом для праздника, к тому же очень удобным. Между дубами у северных ворот есть прекрасный участок». Мистер Грандкорт не обратил никакого внимания на эти слова. Однако Гвендолин по-новому взглянула на мистера Лаша и решила, во-первых, что тот наверняка находится в близких отношениях с хозяином Диплоу, а во-вторых, что никогда не подпустит этого человека ближе, чем на ярд. Толстый, хотя и чрезвычайно подвижный мистер Лаш с его выпуклыми глазами и густыми, черными с проседью волосами, вызывал у нее глубокую неприязнь и отвращение. Чтобы избавиться от липкого взгляда, она пробормотала, обращаясь к Грандкорту: «Давайте продолжим путь». Джентльмен немедленно подчинился. Однако, оставшись наедине с мисс Харлетт, в течение нескольких минут не проронил ни слова. Она же, наполовину в шутку, наполовину всерьез, решила провести эксперимент и не пожелала заговорить первой. Они вошли в просторную оранжерею, мягко освещенную китайскими фонариками. Другие пары прогуливались в отдалении, так что не могли помешать их разговору, однако оба продолжали молчать, пока не достигли противоположного конца, где располагался еще один вход в бальный зал. Грандкорт остановился и медленно поинтересовался: «Вам нравятся подобные вещи?» Если бы полчаса назад кто-то сказал Гвендолин, что она окажется в такой ситуации, она от души рассмеялась бы и нашла какой-нибудь игривый ответ. Однако сейчас, по какой-то таинственной причине, которую она смутно осознавала, насмешливый тон показался ей неуместным. Гвендолин побоялась оскорбить Грандкорта. «Да», тихо ответила она, не задумываясь, что кроется под выражением «подобные вещи». Цветы, ароматы, бал в целом или эта тихая прогулка под руку с мистером Грандкортом? Гвендолин выразила желание вернуться в зал, и Грандкорт проводил ее к месту, где весь вечер сидела миссис Девиллоу. Матушка в это время разговаривала с отвратительным мистером Лашем. Избежать с ним встречи не удалось. «Гвендолин, дорогая, позволь представить тебе мистера Лаша», — невинно проговорила миссис Девиллоу. Только что узнав, что этот джентльмен — постоянный спутник мистера Грандкорта, миссис Девилоу сочла нужным познакомить с ним дочь. Гвендолин небрежно поклонилась и тут же прошла к своему месту, заявив: «Хочу надеть накидку». Однако не успела она протянуть руку, как мистер Лаш оказался рядом и схватил накидку. Желая отомстить высокомерной молодой леди, он опередил Грандкорта и, держа накидку наготове, произнес: «Позвольте мне». Но Гвендолин отшатнулась от него, словно от грязной собаки, и опустилась на атаманку, презрительно пробормотав: «Нет, спасибо». Грандкорт невозмутимо забрал накидку из рук мистер Лаша, и тот с легким поклоном удалился. «Наверное, будет лучше, если вы все-таки это наденете», — предложил Грандкорт, глядя сверху вниз все с тем же бесстрастным выражением. «Спасибо, пожалуй, не помешает», — согласилась Гвендолин, грациозно набросив накидку на плечи. После этого мистер Грандкорт обменялся с миссис Девилоу несколькими вежливыми фразами и, прежде чем уйти, попросил позволения на следующий день приехать в Оффенден. Не оставалось сомнений, что оскорбление друга ничуть его не обидело. Ничто не мешало истолковать отказ Гвендолин принять накидку из рук мистера Лаша как желание принять ее из рук мистера Грандкорта. Однако Гвендолин, бедное дитя, действовала неосознанно, а импульсивно, следуя инстинктам, которым доверяла точно так же, как рассудку. Она не считала этих мужчин темной тайной и была уверена, что ей не требуется помощь, чтобы составить о них мнение. Во всяком случае, о мистере Грандкорте. Главный вопрос заключался в следующем. Насколько его характер и образ жизни соответствует ее желаниям? Гвендолин решила, что если не получит удовлетворительного ответа, то предложение не примет. Могла ли в истории человечества существовать более тонкая, более незначительная нить, чем сознание девушки, погруженной в размышления о том, как сделать свою жизнь приятной? Да еще в то время, когда приверженцы великих идей собирались в армии и со свежими силами неистово заявляли о себе. Когда женщины в новом свете не оплакивали мужей и сыновей, бесстрашно отдавших жизнь за общее дело, а люди в старом свете, которым не хватало хлеба, знали об этой добровольной смерти и терпели. Когда душа человека начала подчиняться внутреннему ритму, который веками оставался незамеченным, и раскрылась к новой жизни, наполненной ужасом и радостью. Какую роль в этой могучей драме играют девушки с их туманными мечтами? Они представляют собой тайный смысл той добродетели, ради которой мужчины сражаются и терпят невзгоды. В этих нежных сосудах передается сквозь века сокровище человеческой любви.